الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد сегодняшняя тема Бауни Л-Хакки Джалла Ва'Аля будет про адаб тилавати Л-Куран ва бидъа ан-наси фи, этика чтения Корана и какие есть нововведения и ошибки у мусульман по отношению к этому вопросу, то есть вопросу чтения Корана. Как вы знаете, что Аллах Азза ва Джалл ниспослал нам эту великую книгу Аль-Куран Аль-Карим, чтобы мы руководствовались этой книгой, и чтобы мусульман они шли по законам Аллаха Азза ва Джалл, которые были ниспосланы в Коране. И как я раньше вам говорил о том, что каждый мусульманин должен выполнять то, что в Коране написано, и должен стараться прочитать Коран, поскольку у него есть возможность, а за то, что Коран в судный день может прийти и будет свидетель против этого человека. В достоверном хадисе пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям сказал нам: «Аль-Куран худжату лака ау алейк». Куран в судный день будет аргумент или твою пользу, или против тебя. И Аллах Азза ва Джалл, то есть в многих аятах приказал нам размышлять над аятами Корана. И приказал, чтобы мы обращали внимание на его книгу. Потому что в этой книге есть вселенная для людей, есть руководство, есть свет. Давайте посмотрим, что Аллах нам говорил в суре Сад. Есть такая сура, называется Сад. 38 сура, аят номер 29. И где Аллах там говорит: «Китабун анзалнаху илейка мубаракун лиядаббару аятихи валиятадаккара улюл альбаб». Нам. Это благословенное Писание, которое мы ниспослали тебе, дабы они размышляли над его аятами, и дабы обладающие разумом помянули назидание. Это благословенное Писание, которое мы ниспослали тебе, дабы они размышляли над его аятами, и дабы обладающие разумом помянули назидание. То есть Аллах сказал нам, что Он ниспослал нам Китаб Мубарак, благословенную писанию, книгу. Почему? Лиядаббару аяти, чтобы мы размышляли над его аятами. И что в этом было назидание для людей, обладающих разумом. То есть Аллах ниспослал нам эту книгу, поэтому мы должны ее читать, выполнять то, что говорится в Коране. Сейчас, к сожалению, многие из мусульман, Аллаху мустаан, они Коран не читают. Они даже, к сожалению, многие из мусульман даже не умеют Коран читать на арабском. Поэтому это плохо, субханаллах. Мусульмане, ему следует стараться хотя бы читать Коран на арабском. Он не понимает, хотя пусть он его читает на арабском, чтобы Коран принес ему пользу, и чтобы потом в судный день Коран не был против него, потому что Аллах Субханаху ва Тааля, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, жаловался Аллаху Азза ва Джалла о том, что люди покинули тот Коран и на него не обращают внимания. Давайте посмотрим, что Аллах сказал нам в суре Аль-Фуркан, 28 сура, аят номер 30. И где там говорится: «Вакал ар-расулу я Рабби, инна кауми тахаду хаза ль-Куръана махджура». Подойдя туда, он услышал глас со стороны дерева, которое росло в благословенном месте на правой стороне долины. 25-40. Посланник сказал: «Господи, мой народ забросил этот Коран». Посланник сказал: «Господи, мой народ забросил этот Коран». То есть они сделали хаджр, покидали Коран. Хаджр Корана имеет многие, здесь включается в этом понятии очень много вещей. Во-первых, не читать Коран, это значит, это покидание, это хаджр. Вы знаете слово хиджра, переселение. Хиджра — это слово хаджр. Хаджр — это значит оставить или покидать. Пророк, саллаху алейхи ва саллям, то есть в Коране говорится, пророк жаловался о том, что люди относились к Корану по хаджру. То есть покидать Коран здесь имеет многие значения. Во-первых, не читать Коран. Во-вторых, не руководство Кораном. То есть человек, он не идет по закону Корана, то, что в Коране говорится. Не отказывается от запретов, которые есть в Коране. Это является хаджром. Кроме этого, человек, он не делает рукью с помощью Корана. То есть он не делает заклинания или заговоры с помощью Корана. Сейчас многие люди, он может делать какую-то рукью не с помощью Корана, с помощью каких-то слов, или то есть слова ширка, или какого-то колдуна, или предсказателя. Мы должны стараться, то есть, когда хотим сделать заклинание или рукью кому-то из людей, то есть нам, или кому-то из наших родственников и так далее, пользуем Коран. Поэтому хаджр аль-Коран имеет очень много значений. Должны мы читать Коран, и как я сказал вам сейчас, многие мусульмане, они, субханаллах, Коран даже не умеет его прочитать на арабском. Я не говорю понять его. Потому что понимать его, к сожалению, субханаллах, это вообще очень долгий этап. Хотя бы его читать. Сейчас сколько бывает время, Коран лежит дома, человек, он его не открывает месяцами. Самый хороший, тот, который открывает его по пятницам, один раз в неделю. Это неправильно, баракаллаху фик. Мы должны стараться, то есть Аллах Азза ва Джалла не спасла нам эту Коран, чтобы мы его читали Коран, чтобы мы руководствовались этим Кораном. Не как то, что сейчас люди делают, они его читают только когда есть Рамадан, или когда кто-то умер, берут и читают Коран, понятно? Или они берут, делают талисманы из Корана, как сейчас Аллах, многие из мусульман делают. Нет, Коран не был использован для этого. Или украсить стены с аятами Корана. Коран, баракаллаху фикум, не был использован для таких вещей. Чтобы его только читали в Рамадане, или чтобы его читали на умершего, или чтобы его то есть использовали как талисман и так далее. Нет. Как я сказал вам, Коран имеет очень много польз, и имеет очень много достоинств, и мы должны на этот вопрос забыть и не обращать внимание. Аллах Азза ва Джал велел нам читать Коран с размышлением, как об этом он нам говорил в суре Мухаммад. Открывается Мухаммад, 27 сура, аят номер 24, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Афала ятадаббаруна аль-Куран, ам аля кулубин акфалуха». «Афала ятадаббаруна аль-Куран, ам аля кулубин акфалуха». Нам. Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки? Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки? И Аллах Субхану ва Тааля в Коране предупреждал каждого человека, который не будет обращать внимание на его викир, то есть на его Коран. Давайте посмотрим, что Аллах сказал нам в суре Таха, 20-я сура, номер 124, что Аллах там говорит. Там говорится: «Ваман а'рада ан викри, фа инна лаху маишатан данка, ва нахшуруху йаума аль-киямати а'ма». А кто отвернется от моего напоминания, того ожидает тяжкая жизнь. А в день воскресения мы воскресим его слепым. А кто отвернется от моего напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, а в день воскресения мы воскресим его слепым. Это человек, который его воскрешали слепым, он скажет: «Рабби лима хашартани а'ма?» «Кала Рабби лима хашартани а'ма, вакад кунту басира?» Что Аллах ему скажет: «Кала кадалика ататка аятуна фанаситаха, вакадалика льяума тунса». Давай прочитаем следующие аяты, 125 и 126. Он скажет: «Господи, почему ты воскресил меня слепым, если раньше я был зрячим?» Он скажет: «Вот так, наши знамения явились к тебе, но ты предал их забвению. Таким же образом сегодня ты сам будешь предан забвению». Он скажет: «Господи, почему ты воскресил меня слепым, если раньше я был зрячим?» Он скажет: «Вот так, наши знамения явились к тебе, но ты предал их забвению. Таким же образом сегодня ты сам будешь предан забвению». И Аллах Азза ва Джаль, то есть давайте посмотрим, то самое, какие есть угрозы, если люди не будут обращать внимание на Коран. Аллах говорит нам в Коране: «Кавялика», то есть в суре Таха, 20 сура, 99 по 102, по 101, Аллах говорит: «Кадалика накуссу алейка мин амбаи ман кадалика накуссу алейка мин амбаи ма кад сабак ва кад атейнака мин ладунна викра ман а'рада анху фа иннаху яхмилу яума л-киямати визра халидина фихи ва саа лахум яума л-киямати химла». Вот так мы рассказываем тебе вести о том, что было в прошлом. Мы уже даровали тебе напоминание. Кто отвернется от него, тот понесет в день воскресения тяжелую ношу. Они пребудут в таком состоянии вечно. Скверна будет их ноша в день воскресения. Вот так мы рассказываем тебе вести о том, что было в прошлом. Мы уже даровали тебе напоминание. Кто отвернется от него, тот понесет в день воскресения тяжелую ношу. Они пребудут в таком состоянии вечно. Скверна будет их ноша в день воскресения. Поэтому, баракаллаху фикум, мы должны стараться читать Коран, руководство Кораном, возвращаться к Корану во время разногласия. То есть, если ты имеешь с кем-то разногласия, с братом, с другом, с сестрой, с женой, то есть с подругой и так далее. Человек, если он имеет разногласия с этими людьми, то есть он должен возвращаться к Корану, к сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как об этом Аллах нам говорил в Коране. У некоторых мусульман есть много ошибок и нововведений по поводу чтения Корана и так далее. Перед тем, как начинать рассказывать или перечислять эти ошибки и нововведения, я бы хотел сначала с вами рассказать или с вами проходить, какую есть этику или какие есть этики по чтению Корана. Давайте посмотрим. Первое. Должно быть искренность, аль-ихлас. Когда учишь Корана, когда учишь его, должна быть искренность. То есть читаешь его ради приближения к Аллаху Субхана ва Та'аля. Читаешь его ради вознаграждения от Аллаха Азза ва Джалла в судном дне. Не читаешь его ради какой-то мирской жизни. Потому что если человек так его сделает, вы знаете хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям, где он нам сообщил о том, что будут три критерия людей, которые они будут растопство, да, или как будут, они будут то есть их выгнуть в аду, чтобы ад еще стал еще горячий. Растопка. Понятно? То есть они будут как растопки, да. Три критерия людей. Одна из этих критерий — человек, который читал Коран. Аллах Азза ва Джалла в Судный день вызовет его и скажет ему: ты ради кого прочитал Коран и выучил его? Он скажет: ради тебя, о Аллах. Аллах скажет: крепт, ты лжешь, или ты обманываешь. Ты его читал, чтобы люди сказали: ты чтец, понятно, и ты знаешь по Корану. И тебе это сказали. Потом Аллах приказывает ангели вернут этого человека, уляду билля в аду. Поэтому баракаллафин должен быть ихлас. Читаем мы Коран не ради какой-то мирской жизни, или не ради, чтобы люди сказали: ага, он красиво читает, или он хороший, потому что он, то есть, или ради какой-то выгоды мирской. Нет, читаем его и учим его только ради Аллаха Субханаху ва Тааля. Тогда такой Коран, он даст человеку большое благо. Это во-первых. Во-вторых, второй момент. Аль-Амаль биль-Куран. То есть, действовать на основе то, что в Коране говорится. То есть, принимаем то, что в Коране есть, в практику. Если есть там халал, делаем этот халал. Если там есть запрет, отказываемся от этого запрета. Если есть там какие-то ясные аяты, берем эти ясные аяты и на них опираемся. Если есть какие-то иносказательные аяты, мы верим, что это аят Аллах Азза ва Джал, но мы возвращаем эти иносказательные аяты к ясным аятам. То есть то, что в Коране есть, принимаем это в практику. Потому что человек, если он так не сделает, тогда его ждет, валяду биллах, сильное наказание. Раньше с вами разбирали, то есть хадис, где Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он во сне увидел, то есть пришли два ангела, и они показали Пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, разные люди, которые мучатся в барзахе. То есть барзах — это в могиле, то есть, или жизнь после смерти. То есть два ангела пришли и показали Пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, нескольким людей, которые, то есть, мучаются в барзахе. Один или одна из критерий этих людей, то есть Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он увидел человек лежит, то есть на полу, другой берет большой камень и выбрасывает на его голову, разрушает его голову, понятно? Камень, он идет в другую сторону, или, то есть, чуть-чуть так катится. Тот человек, который он выбросил этот камень, идет, чтобы его взять. Когда он возвращается к тому человеку, который он лег, понятно? Он увидит, что его голова опять вернулась как здоровье. Опять берет и выбрасывает камень на его голову. Это было мучительное наказание. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ангелам: кто это? Они сказали: иди, иди. Потом в конце они ему рассказывали, что этот человек, который Аллах научил его Коран, он его не читает по ночам и не работает или не действует на основе Корана днем. Поэтому, баракаллаху фикум, мы должны читать Коран, стараться его читать и принимать его в практику. Не просто так читать его. Потому что если там Аллах Азза ва Джалла, допустим, говорит: нельзя пить. Человек, он это читает, но на это не обращает внимания, тогда Коран будет аргумент против него. Если говорится, что нельзя предавать Аллаху Азза ва Джалла товарищей, нельзя делать дуа, или обращаться за дуа кого-то помимо Аллаха, то есть праведникам, или пророкам, или джиннам, или шайтанам, и человек, он на это не обращает внимания, тогда Коран будет аргумент против него в Судный день. Хорошо. Это второй момент. И вторая вещь. Третий. Из этики по отношению к Корану или его чтению, то есть постоянно повторить его. Понимаете меня? То есть, если человек, он начал выучить несколько аятов из Корана, ему придется, то есть, постоянно повторять аяты из Корана или суры, чтобы не забыть. Понятно? Потому что Коран, Аллах так его сделал, что можно быстро его выучить. Понятно? Есть люди, которые могут выучить Коран, у нас там есть люди, выучат Коран за 6 месяцев. Понятно? И можно больше. Если ты будешь каждый день одну страницу выучивать, то есть из Корана, через 2 лет ты уже сможешь Коран выучить наизусть. Одна страница каждый день — это немного. Понятно? каждый день, если будешь одну только страницу взять и прочитать и выучить, в течение 2 лет ты уже становишься хафизом. Понятно? Но надо стараться каждый раз повторить и этот Коран, чтобы его не забыть. Потому что Коран, Аллах так, как я сказал вам, быстро, Аллах сделал так, чтобы мы можем быстро его выучить, но одновременно мы можем быстро его забыть. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям уподоблял Коран с верблюдицей. То есть верблюд или верблюдица, если ты ее не завязываешь, забываешь 2-3 секунды, она уже не на своем месте. Понимаете меня? Те, которые имеют верблюди или верблюдицы, то есть они это знают. То есть пару секунд ты на нее не обращали внимания, или ты, если ты ее не завязал, быстро она потом убежит, или ты ее потом не сможешь найти. То же самое Коран. Если не будешь его повторить, тогда быстро ты его, забудешь. Думаю, вам понятно еще. Следующий момент. Человек, если он забыл какую-то аю из Корана, не следует ему сказать: «Я забыл аю». Пророк, алейхиссалату вассалям, как в Сахих-Бухари и Муслим, со слова Аиша, она сказала: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت قد أنسيتها من سورة كذا وفي رواية لمسلم لقد أذكرني آية كنت قد أسقطتها وفي حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم بئس المال أحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي متفق عليه عائشة رضي الله عنها и Абдуллах ибн Масуд передали нам о том, что первый хадис от Аиши, она сказала, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, однажды он услышал от одного человека, который он читает по ночам какую-то суру, он сказал: да помилует его Аллах, он дал мне вспомнить аю, которую меня заставили забыть из какой-то сури. То есть он не сказал: я забыл, он ситу. То есть заставили меня забыть. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: скверен тот человек, который он говорит: я забыл какую-то аю. Пусть он скажет: бель хуа нусси. То есть скверен тот человек, который он говорит: я забыл какую-то аю, но его заставили забыть. То есть смысл этих хадисов заключается в том, что человек, ему не следует говорить: я забыл какую-то аю. То есть это нежелательно так говорить. А говоришь: мне заставили забыть. Ан-Науи рахимахуллах и другие ученые, то есть они сказали, почему так Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил нам. Потому что когда ты говоришь: я забыл, и здесь дает человеку намек о том, что ты халатно относишься к Корану. То есть небрежность по отношению к Корану. Поэтому человек, он так не говорит, и он говорит: мне заставили забыть. Комитет больших ученых сказали, что человек, если он хавил, ему не следует забыть Коран. Ему придется, чтобы повторили его. Понятно? Каждый день он делает себе какой-то вирд, то есть какую-то определенную часть, которую он его, то есть читает, чтобы не забыть Коран. Но если человек, он, конечно, забыл какие-то аяты из Корана или сури, это плохо. Но за это он не будет наказан. Потому что комитет больших ученых сказали, что угрозу в некоторых сообщениях от Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, которая заслуживает человеку, который забывает Коран, комитет говорят, эти сообщения они недостоверны. То есть несколько сообщений, и где там говорится о том, что тот, который забывает Коран, для него будет сильное наказание или мучение. Комитет больших ученых говорит, это недостоверные сообщения. То есть плохо забыть аяты из Корана или суры из Корана, но сказать, что человек за это будет наказан, это нет никаких достоверных сообщений. Есть слабые сообщения. Следующий вопрос или момент. Читать Коран с размышлением. Читать Коран с размышлением. Как я сказал вам, мы должны стараться, то есть, когда мы читаем Коран, чтобы мы его читали с размышлением, потому что в Коране есть очень много назиданий, и в Коране есть очень много полезных вещей. Если мы не будем его прочитать внимательно, тогда мы потеряем очень много. Давайте посмотрим, что Аллах Азза ва Джаль сказал нам в суре Ниса, 4 сура, аят номер 82. Аллах говорит: «Афала ятадаббаруна аль-Куран, ва лау кана мин инди гайри Аллахи ла ваджаду фихи ихтилафан касира». Нам. Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий. Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий. То есть в этой аяте Аллах Субхана ва Тааля нам приказывает, чтобы мы читали Коран с размышлением. Понятно? Не просто так ты его берешь, читаешь быстренько и не думаешь, и не размышляешь над тем, что ты говоришь. Поэтому один из салафов, он когда однажды то есть, прочитал одну аю, где там говорится, что в этом есть назидание для верующих людей, он начал плакать. Его спросили: почему плачешь? Он сказал: потому что Аллах сказал в этой аи, или в этом сообщении, то есть назидание для обладающих разумом, для разумных людей. А я не мог понять, что за это назидание, поэтому я не являюсь одним из обладателей разумом. То есть надо читать Коран с размышлением, чтобы Коран нам принес пользу. Коран, как я сказал вам, это как свет или как благо. Чем ты больше его читаешь и размышляешь над Кораном и стараешься понять, что Аллах хочет от нас, почему Аллах так сказал здесь, что Он хочет нам говорить, тогда Он даст тебе еще больше блага и больше света. Следующий момент, то есть по вопросу то есть этики, разрешается, чтобы человек он прочитал Коран стоя или когда он ходит, или если он едет на чем-то, понятно, или если он лежит на боку, можно, пожалуйста, прочитать Коран в таких ситуациях. То есть ты можешь, стоишь, понятно, можешь взять Коран и читать его. Не обязательно, чтобы, если хочешь читать Коран, надо сидеть. Нет, ты можешь стоя, ты можешь, когда ты ходишь, понятно, то есть ты идешь по дороге, взял Коран за руку, то есть в руку, читаешь его, пожалуйста, без проблем, понятно. Или ты лежишь на бок, можно, то есть Айша, ради Аллаху анха, сказала, что пророк, саллаху алейхи ва саллям, были случаи, когда он то есть опирался на нее, то есть на бок, понятно, и он читал Коран. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть в достоверных сообщениях, что увидели его, когда он открыл Макку, он на своем верблюде, он читал Коран. Поэтому баракаллаху фикум разрешается. Не обязательно, чтобы человек он сидел где-нибудь. Следующий вопрос, или момент по этому вопросу, или по этой теме, о том, что человек, если у него нет вуду'а, то малого омовения, или женщины при ситуации, понятно, или после рода, и человек, у которого есть состояние джанаба, им разрешается читать Коран. Понимаете, то есть им разрешается читать Коран и его трогать. Есть разногласия, конечно, по этому вопросу у некоторых ученых, или у ученых по этому вопросу. Но правильное мнение, что человек, у которого есть мало, ему надо делать малый уду или мало омовение, или женщина при менструации, или в периоде после рода, им разрешается взять Коран в руку и читать его. Ибн Аббас ради Аллаху анху, он говорит, как в Сахих Бухари и Муслим, пророк саллаллаху алейхи ва саллям однажды проснулся, понятно, и он начал обтереть свое лицо своими руками. Потом он начал читать аяты из суры, последний аят, последние 10 аятов из суры Аль-Имран. Потом он взял и вуду сделал. Понятно? Есть другие сообщения о том, что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда Аиша, радиаллаху анха, хотелось на хадж поехать, когда, то есть, перед тем, как она зашла в Мекку, у нее начались менструации. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказали: делай то, что паломник делает, кроме молитвы и обход вокруг Кааба. Эти доводы и еще другие указывают на то, что можно читать, то есть, Коран в таких ситуациях, и можно еще трогать Коран, если женщина имеет менструацию, или она в периоде после рода, или если человек, у него нету вудуа, малого омовения, понятно? И то же самое, некоторые ученые еще добавляют, если человек, у него состояние джанаба. Следующий вопрос, или момент, желательно, когда хочешь начинать читать Коран, говоришь «Ауду биллахи мин шайтана раджим». Понятно? Потому что Аллах Субхана ва Тааля сказал Пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, как там, в суре Нахль, есть такая сура Нахль, Чоли, 16 сура, аят номер 98, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Фаида караат аль-Кур'ана, фастаид биллахи мин шайтана раджим». Нам. Какой аят? 98. Когда ты читаешь Коран, то ищи защиты от изгнанного и побиваемого сатаны у Аллаха. Когда ты читаешь Коран, то ищи защиты от изгнанного и побиваемого сатаны у Аллаха. Поэтому ты говоришь «Ауду биллахи мин ашшайтани раджим». Есть еще другой вариант. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он его говорил. Можете заметить, если кто-то слушает урок шейха Альбани. Шейх Альбани однажды, когда он начал читать аяты из Корана, он использовал другой вид истиада. Это называется истиада. «Бисмиллахи ар-рахмани ар-рахим» на арабском называется «басмала». بسم الله الرحمن الرحيم نزلت بسملة نعتنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نزلت أنا رأسكم استعادة يس دوا فيدا استعادة اللي دوا فريانتة فقلت قلوش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا известный вариант. يش другой вариант, فقلت قلوش أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه في خلبان يعني اسم الكراسل شاء الله от него. Он использует такой вариант. Это хорошо. Почему? Потому что он дает тебе знать, какие еще есть другие виды сунна. Если ты будешь ограничиться одним видом сунны, я не говорю харам, но лучше поменять, чтобы ты смог сделать все виды сунны. Можешь сказать «Ауду биллахи мин ашшайтани ар-раджим». Есть другой вариант, когда ты говоришь «Ауду биллахи ас-самии аль-алим мин ашшайтани ар-раджим мин хамзихи ва нафхихи ва нафхихи». أعوذ بالله السميع العليم في بقاء زشيت الله السميع سسليش الشيء العليم سزناوش معناتنا الله السميع العليم السميع سسليش الشيء العليم سزناوش من الشيطان الرجيم أو الشيطان الرجيمة وش يسرازني там переводи толкован этого слова معناتنا порицаемого шайтана или покидаемого, то есть камнями шайтана, и еще есть еще и другие. То есть «Ауду биллахи ас-самии аль-алим», прибегаю к защите Аллаха, всеслышащего, всезнающего от шайтана ар-раджим, «мин хамзихи». Хамза шайтан, шейх Азим ибн Баз, рахимахуллах, он говорит, то есть «Аль-хамз», и здесь имеется в виду его, то есть, влияние на человека. Иногда бывают люди, то есть, которые в них шайтан может наносить им вреда, то есть он становится как сумасшедший. из-за того, что шайтан, он сделал ему сара. Эпилепсия, вы знаете, эпилепсия убивает два вида. Убивает от шайтана и убивает не от шайтана. То есть человек, когда шайтан ему делает, то есть хамс, тогда у него бывают вот такие состояния. Он бывает, то есть, как сумасшедший. Понятно? Это первое. Хамзихи, значит, когда шайтан наносит человеку вреда наущением, или этот человек он становится сумасшедшим из-за того, что шайтан или внедрился в него, или он ему сделал мас. То есть, ауду биллахи шайтан раджим, ауду биллахи самии алим, мина шайтан раджим. Мин хамзихи, хамзихи понятно. Нафхихи, а нафх, то есть это значит дуть. Понимаете, то есть меня? Здесь ученые говорят, то есть Азимас говорит, здесь имеется в виду высокомерие. То есть человек, когда он арабик, когда говорят человеку, он высокомерный, он дути. То есть шайтан, как говорится, то есть вздул в него. То есть он такой считает себя единственным неповторимым из-за высокомерия. Понимаете меня, иншаллах? Аннафх, это значит дут. Шайтан давился в этого человека, или как говорится, надул его. Поэтому он становится таким высокомерным. То есть Пророк, алейхиссалям, он просил у Аллаха защиты от шайтана, от его хамз, то есть когда он наносит человеку вреда, тот человек становится сумасшедшим и так далее. И от его, то есть нафх, то есть когда надувает шайтан человеку, поэтому человек он становится высокомерным. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. النفث это здесь имеется в виду порицаемые стихотворения. Вы сейчас знаете, что стихотворение в исламе порицается. Стихотворение порицается, когда человек он использует это в хараме. Когда он описывает, допустим, женщину или пишет стихотворение про нации, или про куфра, или про нововведение. Поэтому, почему тоже говорят, что поэт, на него может влиять шайтан, когда этот поэт, он начинает некрасивые или нехорошие стихотворения говорить. Понимаете меня, баракаллаху? Вот это смысл. Почти смысл «Аузу биллахи ссамии аль-алим мин ашшайтани ар-раджим мин хамзихи ва нафхихи ва нафсихи». Понятно? Думаю, вам понятно. То есть это другой вариант. Это другой вариант истиада. Желательно, чтобы вы, то есть сами его использовали, чтобы делать два вида сунни пророка, алейхиссалату вассалям. То есть когда читаем Коран, используем это, будто это мы в молитве или не в молитве. Понятно, ты начал молитву читать, или берешь просто Коран, хочешь его читать, начинаешь с этим. Аль-басмала, то есть сказать бисмиллахи ар-рахмани ар-рахим, это желательно, когда ты хочешь начинать суру какую-то. Понятно. А если начал посередине, сразу говоришь ауду биллахи шайтан раджим, и идешь дальше. А если это с самого начала, тогда ты делаешь два момента. Говоришь истиада, потом бисмилла. Ясно, иншаллах? Думаю, вам понятно. То есть это насчет этот вопрос. Давайте посмотрим следующий. Желательно, чтобы человек, когда он читает Коран, чтобы он его читал с хорошим, как говорится, тоном или ритмом. Ясно? То есть не читать его так просто. Надо стараться, то есть его петь, как говорится. Стараться, чтобы его красивее, то есть прочитать. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Лайса минна ман лям йатаганна биль Куран». Не относится к нам тот человек, который он не читает Коран с певом, да, или как с нараспев, или с ритмом такой, то есть красиво, красиво. «Лайса минна ман лям йатаганна биль Куран». Не относится к нам, или не числа нас, имеется в виду не числа хороших мусульман, тот человек, который не читает Коран биттаганни, то есть с ритмом или на распев и так далее. Поэтому старайтесь, баракаллаху фикум, читать Коран этим Человек, если он не может, пусть он возьмет, слушает другие чтецы, пусть он их подражает, чтобы он за это следовал за велением пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Дальше, следующий момент. Не следует, чтобы человек, он читал Коран, то есть слух, если из-за этого он боится показухи. Понятно? То есть желательно его читать Коран вслух. Понятно? Но если ты боишься, то есть показухи, или если ты боишься, что шайтан заходит и говорит, давай читай его красивее, что будет сказать про тебя, что ты хороший чтец и так далее, тогда не надо. А если можешь его читать вслух, нормально, это хорошо. Потому что, чтобы таким образом даешь другим людям, то есть, как пример, понимаете, то есть меня, даже разрешается, чтобы, если ты знаешь кого-то из братьев, у которого есть хороший голос, можно попросить у него, брат, пожалуйста, читай нам, какие аяты из Корана или какую суру, которую ты хочешь, мы хотим тебя слушать. Без проблем, это можно. Это хорошо даже, чтобы распространяться, и мусульман постоянно слушать Коран. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как вы знаете, сказал своему сподвижнику, Абдуллах Масуд, читай мне Коран. Потому что Абдуллах Масуд, он читал его красиво. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, попросил у своего сподвижника, Абдуллах Масуд, чтобы Абдуллах Масуд, он его читал вот таким образом. Хорошо, следующий вопрос, или следующий момент, то есть, когда читаем Коран, надо его читать с тартилем. Понятно? То есть читаем его красиво и даем каждой букву ее право, как арабцы, то есть арабы говорят. То есть произносишь каждую букву правильно, не кушаешь буквы. Есть некоторые, когда он читает, он буквы глотает или кушает, как говорится. Понятно? Нет. Читаем его, то есть поэтому надо чуть-чуть медленно. Некоторые, когда он начинает быстро читать, он начинает глотать, или, как говорится, кушать несколько букв. Нет, тогда чуть-чуть медленно читаем его, чтобы произносить каждую букву правильно и красиво. Понимаете меня? Если человек, он может быстро его прочитать, но с правилом, и при этом он не будет, как говорится, то есть, нарушать этих правил, тогда, пожалуйста, без проблем. Это называется аль-хадр. Есть разные виды чтения Корана. Когда читаешь быстро, это называется аль-хадр. Аль-хадр. Хорошо. Идем дальше. Есть ученые, писали насчет, когда максимально, сколько есть дней у человека, чтобы он смог прочитать Коран полностью. Понятно? Есть разные сообщения от наших салафов, рахимахумуллах, о том, что некоторые из них читали его полностью в течение 40 дней, некоторые в течение месяца, некоторые в течение 10 дней, некоторые в течение 7 дней. И это большинство из салафов, они так делали, то есть читали Коран полностью в течение одной недели. Понятно? То есть 7 дней. Некоторые его читали в течение уже 2 месяца. Понятно? Но большинство они его читали. То есть за одну неделю он уже полностью Коран прочитал. Есть другое, есть одно сообщение о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, то есть он сказал одному сподвижнику, «Икра Кур'ана фи кулли шахр». Читай Коран в течение одного месяца. Потом он сказал ему в течение 25 дней. Потом он ему сказал в течение 15 дней. 10. Потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, человек, он не будет читать Коран с размышлением, если он его прочтет меньше, чем 3 дней. То есть, когда человек, он меньше, чем 3 дней читает Коран полностью, он не получает понимания его полностью и так далее. Ученые сказали, то есть разрешается, чтобы человек, он прочитал Коран в течение 3 дней, если он его будет прочитать с размышлением. Понятно? Есть некоторые люди, он быстро читает. Понятно? Он быстро читает, и он размышляет над этим. Тогда, пожалуйста, ему разрешается в течение 3 дней. меньше, чем это. То есть человек, он не сможет, как говорится, его читать с размышлением. То есть он будет как аппарат. Будет читать и никогда не сможет понять его правильно. Поэтому, баракаллаху, минимум 3 дня. Максимум 40 дней. То есть не старайтесь, то есть в пределах вот минимум 3 дня, а максимум 40 дней. Давайте идем дальше. Из этики по вопросу чтения Корана, что когда читаешь некоторые аяты, где есть там суджуд, сажда, тогда делаешь земной поклон. В Коране есть 15 мест, и где там желательно делать сажду. То есть делаем земной поклон. Есть там азкар, или есть там дикр определенный, когда ты делаешь земной поклон при чтении Корана. Понимаете, если в крепости мусульмане есть, можете найти это. Понятно? Их много. И надо следовать о том, что желательно сделать земной поклон. Это не является ваджибом. Потому что есть сообщение о том, что Умар радиаллаху анху, он один раз, когда в пятницу читал проповедь, он прочитал аяты из суры Нахль, 16-я сура. Там есть сажда. Когда он дошел до аяты, где есть сажда, он сказал: «О, люди, мы не читаем эти аяты». Если человек он сделал суджуд, тогда он правильно сделал. Если человек он суджуд не сделал, на него нет греха. Понятно? Он говорит: «О, люди, мы читаем или мы проходим мимо эти аяты. Кто сделал суджуд, тогда он правильно сделал, то есть он за это получит вознаграждение. А если кто-то не сделал суджуд, тогда нет греха». Ясно? И как ученые говорят, суджуд тилават Коран, когда сажда делаешь при чтении Корана, там не надо взять таслим, не даешь салям направо и налево. Понятно? И делаешь такбир. То есть ты когда начинаешь молитву, делаешь такбир от ихрам, да? Стоишь и говоришь: «Аллаху Акбар». Такого нету. Сажда для чтения Корана, такого нет. То есть ты сразу сидишь и делаешь суджуд. В этом суджуде есть викр определенный, в крепости мусульмане он есть. И потом поднимаешь голову. Там нету саляма, не даешь салям, не даешь, нету никаких викров, связанных с этим. И как ученые говорят, не обязательно, чтобы человек он имел вуду. Понятно? И не обязательно, чтобы это было в сторону кибля. Ясно, иншаллах? То есть желательно это сделать в сторону кибля, но не обязательно. То есть ты взял и сделал суджуд Аллаху Азза ва Джаль, без проблем в любое направление. Думаю, вам понятно, иншаллах. Давайте сейчас посмотрим с вами некоторые из ошибок и нововведений у мусульман по вопросу, то есть чтения Корана и то, что связано с этим. Есть много нововведений, есть много ошибок у мусульман по вопросу, как говорится, Корана и его чтения. Давайте посмотрим некоторые из них. Во-первых, поставить Коран между глазами. Бывает такое, человек он берет Коран и он его оставляет так между глазами, якобы как уважение. Такого нету, баракаллах. Такого нету, наши салафи они так не делали. Идем дальше. То же самое из бида или из отклонений по вопросу Корана, когда люди берут что они делают, то есть читают Коран на умершего. Это то же самое из нововведений, которые это мне говорится ни в Коране, и ни в сунне пророка, алейхиссалату вассалям, иначе они так не сделали. Кроме этого, то есть из ошибок и нововведений, что когда люди, то есть делают стол, потому что уже они завершают читать Коран, или кто-то завершал читать Коран полностью. Понимаете меня? То же самое это нету такого в исламе. Из ошибок у людей, когда они оставляют, украшивают стены дома или где-нибудь аятами из Корана, аят аль-Курси, не знаю, аль-Фатиха или какой-то сури. заходишь иногда у некоторых мусульман, ты найдешь, что на стенке вот какую-то картинку или есть что-то там на стене. Это неправильно. Это неправильно. Коран не был послан для этого, баракаллаху фикум. Коран, он не был послан, чтобы мы украсили его стенам. Понятно? Человек, ученый говорит, можно так делать, когда, если ты хочешь выучить суру. То есть, допустим, ты взял, распечатал ая из Корана или сура из Корана и поставил на стене, то есть, чтобы выучить эту суру и повторить ее. Тогда без проблем. А взять Коран и украшивать, то есть Коран этим, такого не разрешается, баракаллаху фикум. И комитет больших ученых сказали, что нельзя повесить аяты из Корана на стенок. Понимаете? То есть, это да, это не разрешается, баракаллаху фикум. Идем дальше. Из ошибок у людей по вопросу Корана, когда они делают, то есть, когда они делают движения такие, как евреи. Вы, наверное, видели. Некоторые, когда читают Коран, он начинает голову так, чуть-чуть так, впереди. Наверное, видели, да? Это, баракаллаху фикум, подобление евреев. Вы видели евреев? Евреи, когда они читают какую-то проповедь или молитву, они такое, делают какие-то движения впереди. Понимаете меня, баракаллаху фикум? Если некоторые мусульмане, когда он берет, читает Коран, он начинает качаться так. Это уподобление евреям, баракаллаху фикум. Так нельзя так делать. Так нельзя. Потому что это мусульмане не должны уподоблять таких людей. То же самое из нововведения, когда люди читают Коран за деньги. Идиот, то есть даешь ему, не знаю, 5 лет, он тебе читает, не знаю, 2 аяты. Почему так мало? Ну, ты мало платил. Даешь больше, больше он читает. Это тоже самое нельзя. Коран не был использован, баракаллаху фикум, для торговли, чтобы дать бизнесом с помощью Корана. Кроме этого, то есть нельзя читать Коран в кладбище, потому что это беда. Это беда. Наши салафи, баракаллаху фикум, они так не делали. То же самое из ошибок, когда некоторые, когда читают Коран, после окончания чтения какой-то суры, они говорят «Садак Аллаху Л'Азим». Это беда, такого нет в исламе. То есть некоторые, когда он закончит прочитать какую-то суру или аю, говорят «Садак Аллаху Л'Азим». Такого в исламе нету. Понимаете меня? Такого в исламе нету. Понятно вам? Вот это некоторые беда и некоторые ошибок у мусульман по вопросу чтения Корана. Думаю, иншаллах, чтобы вам было понятно, то есть наш сегодняшний урок. Прошу Аллах Азза ва Джалла, чтобы Он показал нам и вам истину истинной и помог нам ее принять, и чтобы Он помог нам постоянно прочитать Коран и руководство этой книги. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.